Для этого Сталин и сделал шаг в духе времен тайных договоров. Речь идет все о тех же секретных протоколах, приложениях к Советско-германскому пакту. К некоторым аспектам этого шага Сталина я хотел бы вернуться. Вторая крупная акция, как бы о ней ни говорили, ни писали, связана с переносом границ СССР дальше на Запад. Решение взять под защиту население Западной Белоруссии и Западной Украины перед лицом надвигающейся оккупации германских войск, думаю, было оправданным. Оно совпало с настроениями и желаниями трудящихся этих районов. Печально то, что эту акцию, денонсирующую Рижский договор 1921 года, Сталин обусловил секретным соглашением с Гитлером о будущих границах и территориальном упорядочении. Может быть, действительно, это был компромисс, подобно Брестскому миру, но Брестский мир Ленин заключил в открытой борьбе. Были сторонники и противники этого соглашения. Подписав тяжелый мир, мы, отмечал Ленин, не перешли грани, подрывающие или порочащие социалистическую власть. А здесь был сговор о будущих границах и сферах интересов. Мне хотелось бы процитировать документы, подтверждающие секретную договоренность Сталина и Гитлера, неважно в какой, в письменной или устной форме. 10 сентября 1939 года Берия писал Молотову записку. «В связи с предстоящим изменением дислокации пограничных войск НКВД Киевского и Белорусского округов, протяжение охраняемой войсками этих округов линии государственной границы Союза СССР увеличивается с 1412 до 2012 километров или на 600 километров. В связи с этим Берия предложил сформировать новый западный пограничный округ в составе 5 пограничных отрядов. Когда же советские войска вошли в Западную Украину и Западную Белоруссию, то граница соприкосновения между советскими и немецкими войсками устанавливалась в соответствии с секретной картой, которая, по-видимому, была согласована в августе на переговорах. Об этом свидетельствует следующий документ. Немецкий военный атташе в Москве генерал Кестринг передает в Генеральный штаб РКК. Первое. Прошу передать начальнику Генерального штаба РКК Шапошникову, что я получил в 22:30 минут от своего правительства ответ, что сегодня, 24.09.39 года в 18 часов, город Драгобыч после переговоров передан частям рабоче-крестьянской Красной Армии без каких-либо осложнений. Второе. Одновременно они договорились, что город Самбор будет передан 26.09 утром. Еще раз повторяю, никаких трудностей при переговорах не выявилось. Очень рад, что все дело пошло хорошо. Третье. Считаю долгом сообщить, что в Драгобыче горят большие цистерны уже 10 дней, что нам было известно по докладам наших летчиков. На месте ходят злые слухи, что их зажгли немцы. Прошу этому не верить, так как этот материал и нам был бы нужен. Четвертое. В отношении вагонов... Этот вопрос начальник генштаба РКК знает. Мы здесь поступили, как сказано в протоколе. Вот все, что я хотел столь быстро передать. Кестринг принял адъютант начальника генштаба РКК, полковой комиссар Москвин. Можно было бы привести еще и другие подобные документы, но и так все ясно. Сталин счел нужным согласовать все эти детали. Видимо, были и другие детали, о которых, в частности, стало известно сегодня. О передаче, например, Гитлеру нескольких групп немецких и австрийских антифашистов, которые были репрессированы в 30-е годы и находились под следствием или в заключении. Во время августовских встреч Шуленбурга с Молотовым посол Германии несколько раз поднимал вопрос об арестованных в СССР германских гражданах и их выдаче Рейху. После заключения пакта и тем более договора о дружбе и границе Гитлеру не составляло труда добиться желаемого. В большинстве случаев это делалось вопреки воле арестованных. Все это в чистом виде циничная, тайная дипломатия, которую так осуждал Ленин. Как я уже отмечал, народы Прибалтики восстановили советскую власть в Эстонии, Латвии и Литве. Эти государства оказались между Германией и СССР. Правящие круги долго лавировали, выбирая наименьшее зло. Но решающим в этом выборе оказалась воля народов, простых людей, не забывших, кто задушил здесь советскую власть 2 десятилетиями ранее. Становилось ясным, что прибалтийские страны могут оказаться в руках Гитлера. Отказ Англии на 3-сторонних переговорах дать расширенные гарантии безопасности прибалтийским государствам не оставлял сомнений в том, что в свете планов фашистской Германии они станут легкой добычей Гитлера. В результате переговоров 28 сентября 1939 года был заключен договор о взаимопомощи с Эстонией, 5 октября с Латвией, 10 октября с Литвой, к которой были присоединены Вильна и Виленский край. Очевидно, что, решая задачи укрепления СССР в преддверии войны, Сталин не особенно заботился о тонких национальных материях, да и не умел он их учитывать. Многие его действия были грубы и даже оскорбительны.